Глава 30. Поддержка. Ольга. Часом ранее. Еду к дому своего ученика Жени Скворцова, чтобы встретиться с его матерью. По пути вспоминаю сегодняшний разговор с депутатом. «Ольга Алексеевна, я верю в искренность ваших слов», — сказал он, выводя меня в коридор. «Но нужны доказательства. К сожалению, мы не можем опираться только на ваши показания. Киру Андреевну действительно следует уволить по статье, но для этого нужно серьезное основание». «Я не знаю, где взять эти доказательства». «Не знаю», — развела руками. «Дочь не станет свидетельствовать против нее, хоть она и в курсе всей ситуации, а кроме нее свидетелей нет. Мой муж не в счет, разумеется». «Попытайтесь вывести Киру Андреевну на разговор и запишите его на диктофон». «Навряд ли она купится на это». Вздохнула я, вспомнив, как однажды пришла с диктофоном в кабинет этой дряни. Но она удивленно мигала глазками и все отрицала. Она не глупа и сейчас тоже будет вести себя очень осторожно. Я отчетливо понимаю, что доказательства мне достать негде, что директриса и завуч благополучно замнут это дело, и что Кира оставит работать в школе. Так и будет, уверена в этом. Поэтому собираюсь сделать ход конем. Я не намерена сидеть и бездействовать. Зло должно быть наказано. Этой змее не место в школе. Не место среди детей, которым она ломает психику ради собственной выгоды. И я обещаю, что она полетит из школы, как пробка от бутылки шампанского. Меня уже никто и ничто не остановит. «Алла Геннадьевна», — говорю в трубку, — «я подъехала к вашему подъезду. Вы выйдете или мне подняться?» «Ольга Алексеевна, вы сказали, что хотите обратиться ко мне по личному вопросу. А у меня дома сыновья. Если вам не нужны свидетели этого разговора, тогда я лучше спущусь. Спасибо, жду вас в машине». Минуты через три Алла Геннадьевна садится в мою машину. «Добрый день». Здороваюсь с ней еще раз и перехожу сразу к делу. «Алла Геннадьевна, я хочу попросить вас о помощи». Рассказываю ей все по порядку. И вижу, как ее глаза лезут на лоб. «Доказательств у меня нет, как вы уже поняли. И я предполагаю, что Кира Андреевна не понесет никакого наказания». «Учитель географии», — возмущается женщина. «Учитель года. Да ее на пушечный выстрел нельзя подпускать к детям». «Полностью согласна», — киваю я. «Но чтобы добиться ее увольнения, нужно хорошенько ее припугнуть». «Каким образом?» «Я бы прямо сейчас пошла на телевидение и дала огласку этой истории. Но не хочу, чтобы мою семью обсуждала вся страна. Я пойду на это только в крайнем случае. Сейчас у меня с дочкой не особо теплые отношения. Но все же я не желаю, чтобы на нее указывали пальцем. И говорили что-то вроде: это она приемная. Это ее отец спит с учителем. Нужно создать такую ситуацию, чтобы все поверили, что я действительно обратилась на телевидение». «Давайте сделаем репортаж», — сходу предлагает Алла Геннадьевна. «У меня есть свои операторы, я с ними договорюсь. Но вести репортаж буду не я, а моя коллега. Сами понимаете, мой сын все еще учится в этой школе, и это может отразиться на нем. А коллега — профессионал своего дела. Без предупреждения заявится с камерами в школу и постарается взять интервью у директора завуча Киры Андреевны. Все будет выглядеть очень правдоподобно. За это можете не переживать. Думаю, они решат, что этот репортаж покажут по телевизору и, возможно, примут экстренные меры по увольнению. А если так и не уволят, то это видео можно будет опубликовать в сети. Да, я сама лично займусь этим вопросом. У меня есть выходы на каналы с миллионами подписчиков. Думаю, ради рейтинга они с большим удовольствием разместят у себя эту скандальную историю. Спасибо вам. С благодарностью смотрю на нее. Если честно, я даже не ожидала, что она так быстро согласится помочь мне. Такое чувство, что эта ситуация вывела ее из себя. Она не на шутку разозлилась на Киру. Пока что рано благодарить, Ольга Алексеевна. Сначала нужно сделать дело. Алла Геннадьевна в качестве поддержки сжимает мою ладонь и несколько секунд молча смотрит в глаза. «Знаете», — тихо произносит она и устремляет задумчивый взгляд в окно. «Пока вы мне рассказывали о том, как Кира Андреевна сообщила Вике про удочерение, у меня все полыхало в груди. Я представила себя на вашем месте. Она набирает полную грудь воздуха, открывает дверь машины и поворачивается ко мне с грустной улыбкой. «Я знаю, что такое воспитывать приемного ребенка, и знаю, как тяжело подходить к тому моменту, когда ты должен рассказать ему правду. Поверьте, я тоже годами настраивалась на этот тяжелый разговор и решилась только тогда, когда сыну исполнилось 18. Я была очень осторожна в своих выражениях, старалась не сделать ему больно. В итоге...» Растягивает на губах счастливую улыбку. «Сын обнял меня и сказал, что я была, есть и буду для него родной и самой любимой матерью». Опускает взгляд и качает головой. «Поэтому да, Ольга Алексеевна, очень важно, чтобы о таких вещах рассказывали именно родители, а не какие-то люди с улицы. Как говорится, нет шоколада в шоколаде, давно нет мяса в колбасе, а...» Удивленно смотрит на меня. «Есть ли люди в людях?» «Это как раз-таки о таких людях, как Кира Андреевна. В ней нет ничего человеческого. Увы и ах». Выходит из машины, закрывает дверь и наклоняется к открытому окну. «Ну, мы поставим ее на место», — подмигивает она. «Зуб даю». После разговора с Аллой Геннадьевной я еду домой в бодром настроении. Моя история затронула струны ее души, откликнулась в ее сердце. Она искренне сопереживала мне, всячески поддерживала, пока я все это рассказывала. В какой-то момент у нее вырвалось: «Как вы все это пережили, Ольга Алексеевна? И муж, и дочь. Сразу два близких человека отвернулись от вас». Да уж. Это она еще не знает о том, что у меня отняли сына, отправили жить в детский дом. Не стала ей об этом рассказывать. Это совершенно другая история. Надо же. Вздыхаю, уезжая во двор. У нее тоже приемный ребенок. И она, к счастью, успела поговорить со своим сыном сама. А я совсем чуть-чуть не успела сделать это. Жаль, что нельзя отмотать время назад и переместиться в тот день, когда мы с Викой должны были поехать в загородный отель на берегу озера. Мы бы не стали ждать до вечера, а отправились бы туда с самого утра. В таком случае она бы не встретилась с Кирой и не узнала бы от нее тайну ее рождения. Но все случилось, как случилось, и благодаря этому у меня открылись глаза на многие вещи. Теперь я понимаю, на какие подлые поступки способна Кира. Понимаю, что мою дочь очень легко переманить на другую сторону, и что она, к сожалению, с легкостью может предать меня. Откуда я знаю, как все было на самом деле? Может, ты забеременела 18? Поняла, что учеба тебе важнее, и сама пошла на аборт. Снова впиваются в сердце ее слова. И еще я понимаю, что Вика может убить словами. Шепчу я, паркуюсь рядом с Мерсом. Выхожу из машины и вижу у своего подъезда какую-то девушку. Она всматривается в мое лицо, поправляет на плече сумку и гордо выпрямляется. «Вы ведь Ольга?» — спрашивает, когда я подхожу к подъезду. «Да», — хмуро смотрю на нее, пытаясь понять, кто она. «А вы, простите?» «Меня зовут Марина, я соседка Киры. Однажды я забирала ее от вас, когда она занималась репетиторством с вашей дочкой, поэтому запомнила адрес». «И зачем вы здесь?» — сердито смотрю на нее. «Чтобы помочь вам?» — неожиданно заявляет она. «Но сразу предупреждаю, что эта услуга платная».